пойдем вместе нам. Но нельзя пойти слишком рисково, свернуть с тонкого пути. Я расскажу про ветер слов, про игры чувств и про глупых игроков. А ты шагай под голос мой, мы скратим наш поход по острой, по прямой. Спасибо твоему взгляду, кормила губ мармеладом. Так мило сердце иголки. Спасибо, хоть и не риск, игра на миг. Но где призы? Важнее в ней учиться время тормозить и победить нам не дано. Здесь остается лишь досматривать кино. Зато теперь мы ценим дни, часы, минуты и вечерние огни. А я ведь мог тем самым стать. Ну что ж, пора, каждому своя кровать. Спасибо твоему взгляду, кормила губ мармеладом. Так мило сердце иголки. Спасибо, хоть и не